In vino veritas. Утром я проснулся потерянный, уставший, с опухшими от слез глазами. Совсем другой, не вчерашний. И умываясь, копался дольше всех, будто пытался отмыться от вчерашнего дня. Когда я проходил через толпу ребят из своего отряда, то почувствовал, как за руку меня схватила Лена. Она попыталась подозвать меня к себе, но я показал ей средний палец и одними губами ответил: «Иди нахуй». В столовую я шел позади всех. Очень медленно. Подвернулся местный кот, я отпнул его от себя. Он противно вскрикнул, а я злорадно улыбнулся. Ближе к обеду я понял, что оставаться там не могу. Не мог я больше видеть ее лицо. Позвонил родителям и попросил, чтобы меня забрали. Слава долго пытался выяснить, что случилось. Потом заметил, что до конца смены всего 5 дней. Я разозлился. «Скажи спасибо, что я звоню и прошу меня забрать, а не сам бегу. Думаешь, я не могу отсюда уйти? Могу, но тогда нашу семью окончательно объявят неблагополучной и возьмут на контроль. Будешь каждый день общаться с органами опеки и участковым, так что лучше не доводите». И бросил трубку. Вожатым я сказал, что родители скоро за мной приедут, и начал собирать вещи. Тут ко мне и пристал Ярик. «Ты что, домой?» — спросил он испуганно. «Как видишь», — буркнул я. «Почему? Тебе какое дело?» Он стушевался, потому что такие ответы раньше мне были не свойственны, но все равно переспросил. «Что-то случилось?» Он вдруг придержал рукой мой рюкзак, в который я, как попало, комкая и не складывая, запихивал свои вещи. «Микки, я с тобой». Я выпрямился и повернулся к нему. «Ярик, ты что, гомик?» У него дыхание сбилось, как бывает, когда хочется заплакать. В тот момент остатки совести кольнули меня, но я мысленно их растоптал и добил его. «Оставайся, тут для тебя подходящая компания. С Леной можешь пообщаться». На самом деле, по моим подсчетам, он должен был уже расплакаться. Он вообще казался человеком, который очень легко плачет или опускает руки. Самый щуплый в классе, с длинными какими-то девчачьими ресницами. Но тогда он даже взгляда не опустил. И, глядя мне в глаза, произнес: «Она вообще того не стоит». «Чего? Твоего общения?» «Того, что ты сейчас делаешь». «А что я делаю? Просто домой хочу». «Ты озлобляешься». И тогда я вспомнил один момент, связанный с Яриком. Вспомнил, как в первом классе после уроков все ребята часто задерживались на игровой площадке. В тот день мы учились прыгать с качелей на ходу. Кто дальше? И Ярик, самый маленький в классе, также решил попробовать прыгнуть. А я сказал ему по-доброму, даже с заботой: «Ты сломаешься». Он засмеялся в ответ. А теперь я, выросший в однополой семье, смотрю ему в глаза и говорю: «Ты гомик». Откуда это взялось? Я по-быстрому впихнул оставшиеся вещи в рюкзак, накинул его на плечи и попытался отодвинуть Ярика с дороги. Но он не сдвинулся. «Уйди!» — раздраженно сказал я. «Уйду», — вдруг ответил он. «Только ты сначала послушай. Послушай, а потом я уйду». Я вопросительно посмотрел на него, давая понять, что готов слушать. «В жизни есть главное и не главное», торопясь и будто волнуясь, заговорил Ярик. «Главное — это родители, друзья, ты сам, в конце концов. А какие-то случайные люди, предатели — это не главное». «Ты из-за нее озлобиться на всех готов, а она того стоит?» «Стоит», — сказал я. «Она всего стоит!» «Верю», — вдруг тихо ответил Ярик и, отступая в сторону, добавил: «Побей свою боксерскую грушу, когда будешь дома. Станет легче». Да, он прав. Дело в боксерской груше. Здесь, в лагере, бить мне нечего, и я срываюсь. «Я тебе серьезно говорю. Не уезжай за мной», — повторил я. «Я все равно поеду. Позвоню отцу и поеду». Я не знал, что ему сказать. И вдруг почувствовал, как меня настигло какое-то отвращение, которое я пытался подавить в себя с тех самых пор, как поговорил с Леной. Отвращение к Лене, к родителям, к Ярику, ко всем этим гомикам. Так я их тогда называл мысленно. Гомики. И оно все равно захлестнуло меня, хотя я старался от него убежать. Утопая в этом отвращении, я сказал ему главное. «Я не люблю тебя!» И ушел. Ни с кем не попрощался, вышел за ворота и стал ждать родителей. Встретил Лену по дороге, она спросила: «Ты что, из-за меня?» А я сказал: «Да, из-за тебя. Рожу твою видеть больше не могу». Родители приехали за мной на машине. Пока Слава разговаривал с администрацией, Лев допрашивал меня, что случилось, да что случилось. Я каменно молчал. Не знаю даже, как мне это удалось, я так злился. Слава вернулся, мы поехали, и они уже вдвоем продолжили свой допрос. В конце концов, я не выдержал. «Отвалите вы от меня!» «Повтори», — спокойно попросил Лев. «Отвалите! Вы все равно ничего не поймете!» «Что не поймем?» «Ничего!» — выкрикнул я. И вдруг меня совсем понесло. «Надоело уже! Вообще нет нормальных людей вокруг! Все такие, как вы!» Машина вдруг так резко остановилась, что я больно стукнулся грудью о переднее кресло. Лев сказал металлическим тоном: «Выходи». «Чего?» — не понял я. «Выходи. Дальше пешком пойдешь». «Здесь часа два идти». «Прогуляешься», — пожал плечами Лев. «Зато избавишь себя от такой ненормальной компании, как мы». «Дай тогда денег на проезд». «Не дам». Слава на выдохе попросил: «Лев, не надо». Но Лев почти закричал на меня: «Вышел из машины! Быстро!» Я знал, что если извинюсь, то он, наверное, отменит свое решение. Но извиняться я не собирался. Посмотрев ему в глаза через зеркало заднего вида, я усмехнулся и вышел. Хотел громко хлопнуть дверью, но потом подумал: это глупо и по-детски, и аккуратно ее закрыл. Шел и думал: во что бы вляпаться, чтобы они на всю жизнь пожалели, что так со мной поступили. Может, что-нибудь с собой сделать? Прыгнуть под машину? Или еще лучше, под трамвай? Чтобы они сидели и думали: не выгоним мы его, он бы не умер. Чтобы жили с этим чувством вины, чтобы обвиняли друг друга и поругались из-за этого. Я свернул во дворы к гаражам, где всегда ошиваются сомнительные личности. Быстрее и безопаснее идти по основной дороге, но мне не хотелось безопасности. Состояние у меня было такое, когда чем хуже, тем лучше. Будто откликаясь на эти мысли, меня позвали: «Эй, пацан!» Но не нагло и с наездом, а как-то даже по-дружески. Я оглянулся. За мной стояли двое парней примерно моего возраста. В старых, выцвевших спортивных костюмах и рваных кедах, совсем как беспризорники. Однако чистые умытые лица и какая-то наивность в глазах выдавали в них домашних детей. Не благополучных, но домашних. Тот, что повыше, совсем беззлобно спросил меня: «Можешь нам алкашку купить вон там?» Он указал на какой-то обшарпанный маленький ларек во дворе. «Денег мы дадим». «Да мне не продадут», — ответил я. «Не, там продадут». «Тогда сами купите», — пожал я плечами. «Там тетка нас уже запомнила», — пояснил парень пониже ростом. «Она говорит, что больше нам продавать не будет, но тебе продаст». Я подумал, что тут какой-то подвох, подстава, и обрадовался. «Пускай, я же хотел во что-то вляпаться». Кивнул им. «Давайте деньги. Что купить?» В общем, купил я им какое-то дешевое вино. Никакой подставы не случилось. Раздосадованный этим, я отдал им бутылку и уже хотел уйти, а они говорят: «Если хочешь, можешь с нами выпить». Тут мои шансы добраться домой без проблем улетучились. Конечно, я согласился. Так мы и стояли за гаражами, по очереди передавая друг другу бутылку и отпивая из нее. Такая гадость! Я морщился, но все равно пил. Минут через 15 я вдруг ощутил себя каким-то невероятным, всемогущим. Мы разговорились, и я, давай им рассказывать, как Илью избил, рассказывал и страшно гордился тем, что говорю. А тот, что повыше, тоже начал хвастаться, только девчонками, рассказывать, каких у него только не было и что он с ними делал во всех красках. Врал, наверное, больше половины, но слушать все равно было интересно. По окончании своего рассказа он сплюнул и сказал: «Да все бабы шлюхи». А я сказал: «Да». А он сказал: «Все они одинаковые». Я снова поддакиваю, а потом вдруг говорю: «А у меня, прикиньте, родители гомики». Они как давай ржать, не поверили. А я все равно продолжил: «Гомики, отвечаю, два мужика». Они еще сильнее заржали: «Ты че несешь?» Какое счастье, что мы все были пьяными. Я им такого наговорил, что вспоминать противно, но тогда я чувствовал себя просто богом, всемогущим, и говорил, говорил все, что приходило в голову. Я устал так жить, у меня вся жизнь из-за них пошла под откос. Жизнь пошла под откос, и где только я набрался таких выражений. Сейчас домой вернусь и скажу им все, что я о них думаю. А те двое покатывались со смеху и отвечали: «Ну иди, иди». «И пойду», — сказал им я. И пошел. Голова немного кружилась, но пошел. Махнул рукой парням: «Спасибо за приятный вечер». Они еще сильнее заржали. Наверное, потому что был день. А мне идти было час, не меньше. И только одно могло спасти. Если бы за час голова проветрилась, и я передумал бы.